Глава третья. Запечатанный сосуд. «Ира, все, я пошел на работу. Скажи разбойникам, чтобы до обеда к офису не подходили и в окно зеленым крыжовником не кидались. У меня срочная заявка. Даст Бог, часа за четыре закончу». «Хорошо, Леша, я их скоро на поляну к верхнему ручейку уведу, где Никитич на козлят пасет. Пусть козлятами поиграются. Мобильник не забудь, на всякий случай. Возьму, возьму». Я захватил пару заранее наполненных колодезной водой двухлитровых пластиковых бутылок. Утро было жаркое. Сунул ноги в растоптанные плетенки и по извилистой тропинке между старых вишен и зарослей крыжовника отправился в свой офис. Мой офис располагался в бывшем курятнике на дальнем конце нашего сада. Когда-то покойная Марфа Андреевна держала в нем кур и уток, затем лопаты и грабли, а потом совсем ничего. После перехода дома с участком в наше владение, первое время мы складывали в бывшем курятнике всякий ненужный хлам. Вскоре он стоял всеми забытый, но в связи с изменением моего статуса на работе курятник понадобился и превратился в офис. Не вдаваясь в скучные подробности, суть изменения моего статуса на фирме Григория Семеновича означалась тем, что большую часть рабочего времени я мог теперь проводить за компьютером, где угодно – в помещении фирмы, в нашей митинской квартире или в Покровском, обрабатывая аналитические материалы по веренному мне направлению и вовремя присылая результаты через интернет самому Григорию Семеновичу или его заместителю по транспортной группе. Своим рабочим временем и местом пребывания я мог теперь распоряжаться сам, ограниченный лишь указанными в присылаемых заявках сроками выполнения работы. Несмотря на периодические форс-мажоры, усаживающие меня за компьютер более чем на сутки, новая схема работы меня очень устраивала, так как я мог теперь помогать в семейных делах Ирине. А также я всегда был готов исполнить любимые мной обязанности адъютанта, шофера, чтеца, певца, разжигателя, подавателя, кадила и носильщика чемодания во время пастырских или требных поездок отца Флавиана. Ноги у него, особенно правое колено, болели все сильнее. Коробка с раздаткой, его, Симбера, все как-то недоремонтировалось. Это при всей этой оперативности Мишиных автомастерских. И возил Флавиана теперь практически только я, даже слегка переделав, с учетом его габаритов, салазки правого пассажирского сиденья в БТРе. В общем, за всем этим отлучением батюшки от руля и переводом меня в надомники явно просматривалась какая-то хитроумная интрига клана Семеновых сыновей. Зато у меня теперь появился персональный офис. Вместе с Семеном, Юрой спецназовцем и соседом-дачником, прекрасным кузнецом и художником Арменом, обратившимся с помощью Флавиана в лоно Русской Православной Церкви, мы за три дня превратили старый курятник во вполне цивильное помещение. Настелили новые полы, обшили стены утеплителем и фанерой, выкрасили их в нежно-салатовый цвет, провели кабель, поставили шкаф и компьютерный стол. Для улучшения мобильного выхода в интернет установили внешнюю антенну, подключили блок бесперебойного питания. Вместо офисного кресла Семен подарил мне роскошный резной стул собственной работы. Повесил полочку с иконами. «Ну», — выдохнул я в конце третьего дня строительства, — «кажется, теперь все». «Нет», — задумчиво произнес Армен, — «надо еще кондиционер». Обошлись напольным вентилятором. Включив компьютер, я первым делом проверил почту. Новых материалов, кроме вчерашнего задания от начальства, не было. Пришло лишь несколько рассылок новостей с различных православных сайтов и форумов. По наиболее значительным событиям в церковной жизни я составлял обычную сводку для Флавиана, так как сам он с компьютером практически не работал, причем не по каким-либо идеологическим соображениям, а просто из-за отсутствия свободного времени, да, очевидно, и желания. Последним прибытием стояло какое-то непонятного происхождения письмо, какие я обычно ликвидирую, не открывая. Опыт цепляния вируса, снесшего у меня на прежней работе всю ось переполненного важной финансовой информацией компьютера, у меня уже был. Так что, обжегшись на молоке, я уже потянулся безжалостным пальцем к кнопке «Delete», как вдруг в имени отправителя мне почудилось что-то знакомое. «Шома». «Шома, Шома и Рома. Ну, конечно же, Шома и Рома. Шамиль и Рамиль. Однокласснички детские. Ну, ты и дал. Шомка, Шампол, Шамон, Шаман. И еще как-то там, забыл уже. 30 лет прошло, как вы с братом Ромкой после смерти отца в Казань к родственникам переехали. Вот дела. А вдруг не он? А, была не была. Выручай, Касперский. Открываю. Здравствуй, Чингачгук. Точно, Шомка. Это он меня так дразнил. Как нашел твой адрес, не спрашивай, потом расскажу. Я в Москве, надо повидаться, есть серьезный разговор. Люся сказала, что ты живешь в деревне Падыцком. Я на машине. Напиши адрес и легенду, как лучше проехать. Приеду сразу, как получу твои координаты. Шамиль. Координаты я, конечно же, сразу отправил, прибавив номер своего мобильника и указание позвонить при подъезде. Вдохновленный неожиданной надеждой на встречу со старым другом, я так мощно взялся за свой аналитический отчет, что полностью отстрелялся с ним аж за 2 часа 55 минут, вместо планируемых 4, израсходовав только одну из припасенных колодец минерали собственного разлива. День проскочил незаметно. Сперва мазали зеленкой Кирилла, исцарапавшегося в кустах, когда он удрал отыгравшего с ним Никиточного козленка. Потом отмывали Лену и Машу, помогавших старенькой Никитичне загонять этих самых козлят на скотный двор. Отмыли. С трудом. Потом всем кормили. Потом отмывали всех, кроме Степана, от клубники и особо Юлечку от овсяной каши. Потом мы со Степаном красили новую будку для малыша – акватексом. Потом я отмывал Степана от акватекса, уайт-спиритом и хозяйственным мылом. Потом проснулись младшие и потребовали рисовать гуашью и акварелью. От гуаши и акварели отмывала всех уже мать Евлампия, вернувшаяся к этому времени с дальнего огорода, где героически сражалась с колорадским жуком. Ира взяла на себя ужин. Мы со Степаном пошли огораживать новую будку малыша вольерчиком из сетки рабицы. Тут-то и позвонил Шамиль. «Леша, я тут немного запутался в карте. По твоей легенде надо было поворачивать раньше. Выручай, подсказывай». Я выдал Шомке исчерпывающие инструкции о маршруте следования и направился сообщить Иришке, что у нас сегодня будет гость и, очевидно, с ночевкой. Часа через полтора к нашим воротам подкатила видавшая виды девятка, и из нее вылез худющий, как и в далекой юности, рыжевато-седоватый, с еще сильнее прорезавшимися оспинами на лице, но все с такими же озорными прищуренными татарскими глазами, мой старый Шомка, Шомпол, Шаман и так далее. Мы обнялись. «Сямесея, пташ! Халяр нэшек, балар нэшек! Здравствуй, друг! Как жизнь, как дети!» — татарская. «Рахмат, йокши синеки нэшек! Спасибо, хорошо, как у тебя!» — татарская. «Не забыл! Смотри-ка, Леха, не забыл! Забудешь, пожалуй! Сам тогда с тобой чуть татарином не стал! Помнишь дворничиху Зульфию Апу? Так ведь она и не поверила до конца, что я урус! Ну ты же сам просил тебя языку выучить! Мы с Ромкой старались!» «Кстати, как он, Рамиль наш тишайший?» «Погиб Рамиль в Афгане в 82-м под Кандагаром. Вместе со всем своим взводом, награжден посмертно. Сказали, погиб как герой, до конца отход своих солдат прикрывал. Только все равно не спаслись. Вертолет, который за ними послан был, стингером сбили. Кстати, он и не Рамиль теперь, а Роман. Так на могиле и написано. Старший лейтенант Роман Гуляддинов». Его жена Валя, русская, перед Афганом упросила Ромку вашу веру креститься. А он любил ее очень и не отказал. Он же вообще отказать никому не умел. Сам же помнишь, тишайший. Шома отвернулся и вытер глаза. «Слава Богу, Шома! Как же здорово, что Ромка крещен! Я же его теперь в храме могу поминать. Да и вся церковь за него теперь молится. Он же член церкви». Шамиль серьезно посмотрел на меня. «Леша, ты правда такой верующий, серьезный? Или у тебя друг священник, как мне Люся сказала?» «Ну, верующий-то я начинающий, Шома. Дохленький я еще верующий. А вот друг священник, он же и духовник моей семьи, у меня и вправду есть. Здешний настоятель, отец Флавиан. Мы с ним в институте вместе учились, когда ты уже в Казань переехал. Собственно, я потому здесь и оказался, что он в здешнем храме служит. Леша, а мне с ним познакомиться можно?» «Я не из любопытства. Для меня сейчас это важный в жизни момент. Я потому и тебя разыскал». «Алексей, ты, может быть, друга в дом заведешь?» — раздался звонкий Иринин голос. «Я уже деток накормила. Садитесь за стол и общайтесь спокойно. Познакомь хоть нас». «Ира, это Шамиль, он же Шома. Мой друг детства. Шома — это Иришка. Моя апа ненаглядная». Шома галантно поцеловал Иришке руку. За ужином разговор продолжился. Шомка, ты хоть расскажи, что ты делал все эти годы? Ведь, почитай, около 30 лет не виделись. Когда у нас с Ромкой отец умер, мы как раз в 10 классе доучивались. Мама наша, ты помнишь, наверное, инвалидом была. Она побоялась не вытянуть нас здесь, потому и увезла в Казань, где родни много и всегда поддержат. Правда, квартиру служебную и прописку московскую мы потеряли. Мама через 1.5 года в Казани умерла, но Ромка уже в свое Псковско-десантное училище поступил. А я в Казанский университет на педагогический. Родня и вправду поддержала. Там же, в Казани, я и работал после университета. Сначала в школе, потом в издательстве, потом на рынке продавцом. Недолго, правда, потом опять в школе.